Если бы я был поэтом, то сидел бы в замке и описывал все эти аспиранорские погоды. Все эти рассветы, закаты и прочие прелести. Потому что они стоят самых изысканных слов. Как любит говорить Олег, рассветы похожи на поцелуи юной прелестницы. Осторожные, теплые и нежные. Пожалуй, он прав. Есть в них нечто женское. Например, изменчивый характер, как у моей Мэриан. Она уже два раза обиделась, разбила кружку и примеривалась к тарелке, но я успел отобрать. Нечего посуду портить. А все потому, что сегодня утром мы выступаем. Наконец, Мэриан перестает бурчать и уходит вниз, на первый этаж. Не завидую я нашей хозяйке. Сейчас и ей достанется. За что? Откуда мне знать? Может, за проволочку с завтраком или еще за что-нибудь. Мало ли причин можно придумать, если надо сорвать злость. Дьявол, раздери эти женские капризы. Тихо пробурчал я и посмотрел на стол, где была разложена моя броня. И эти железки тоже. На столе разложены доспехи, изготовленные для меня Эйгором. Черные, с серебряными насечками. Слава богам, что у него хватило ума не переборщить с украшениями и вензелями. Кроме нашего герба, вырезанного на керасе, никаких узоров не видно. Если не присматриваться. Да, есть несколько защитных рун на наручах. Те, кому это не интересно, могут спокойно идти позавтракать. Раньше, чем через полчаса, все равно не оденусь. Прежде я не заострял на этом внимание. Но пока парни собираются, а Мэриан достает хозяйку, могу рассказать более подробно. Вот уж никогда бы не подумал, что это такая канитель. Облачаться в рыцарские доспехи. Все начинается с белья. Потом шерстяные обтягивающие штаны и прочная стеганая рубашка. Даже не рубашка, а тужурка из мягкой, но прочной ткани, усиленной кожаными вставками. Шнуровка на рукавах. От запястья до локтевых сгибов. В районе ключиц, у локтей, на плечах и у пояса пришиты двойные кожаные шнурки. Для чего они нужны, я расскажу позже. В процессе, так сказать. Облачение начинается с сапог. Если быть точным, это нечто похожее на борцовки из очень мягкой кожи. Обулись, потоптались, покрутились, чтоб ничего не болталось. Далее берем длинные полосы из шерстяной ткани. Полосы, похожие на бинты или обмотки, в которых некогда щеголяли солдаты. Тщательно обматываем икры и, главное, колени. После этого, как бы глупо это ни выглядело, к сапожкам цепляем шпоры. Потом будет сложно нагнуться. Следующий шаг. На обувь пристегиваем сабатоны. Грубо говоря, латные ботинки. Они бывают разных видов, но мои закрывают лишь верхнюю часть обуви. На икры надеваем стальные голенища, наголенники. Они, как правило, состоят из двух половинок, которые плотно охватывают икру и застегиваются с помощью обычных кожаных ремешков. Напоминают краги, которые часто используют всадники. Застегнули, проверили и начали одеваться дальше. Набедренники с наколенниками. Все так же неторопливо. Между прочим, наколенник крепится и к наголенникам с помощью небольшого штырька, закрепленного в верхней части этих стальных голенищ. Закрепили, проверили, выматерились. Полегчало? Сомневаюсь. Далее крепим эти бронированные штаны к подолу рубашки, чтоб не сползали. Для этой цели по бокам тужурки и пришиты те самые кожаные шнурки. Они продеваются в специальные петли. У нас, похожим образом, болотные сапоги привязывают к поясу. Вот. Привязали. Прониклись. А мы только начали одеваться. После этого натягиваем кольчугу. Она у меня длинная и доходит почти до середины бедра. В районе пояса есть тонкий кожаный поясок, который позволяет ее затянуть на талии. Дальше. Кольчужный воротник. Эдакий слюнявчик, который застегивается на спине. Тут уже без помощи не обойдешься, но я умудрился завязать три шнурка. Это дополнительная защита шеи, которой не стоит пренебрегать, если не хочешь поймать стрелу между кирасой и шлемом. Слава богам, что в комнату постучался Ольгдер. Будет кому помочь. Я уж и отдохнуть не прочь. Но вы же от скуки умрете. Идем дальше. Верхняя часть нагрудника. Она похожа на стальной жилет или обычную кирасу. Разве что покороче немного. Аккурат до солнечного сплетения. Одели, затянули ремнями на плечах и боках. Удобно? Пока что удобно. Кстати, к передней части нагрудника прикреплен широкий кожаный ремень. Он нужен для крепления нижней части нагрудника, соединенного с подолом. Далее тот самый подол, изготовленный из узких горизонтальных полос. Эдакая телескопическая юбка. Соединяем верхнюю и нижнюю части нагрудника с помощью ремня. После этого к подолу опять же с помощью кожных ремешков крепятся тассеты для дополнительной защиты бедер. На предплечье, таким же образом, как и на голенники, надеваем наручи. С помощью кожаного шнурка у локтевого сгиба привязываем их к рукавам рубашки. Следом надеваем плечевые щитки. Поверх – наплечники, которые опять крепим к рубашке. И не говорите, мне уже самому надоело. Но уже вроде бы и все. Остались перчатки, пояс для оружия и шлем. Но это можно и позже. Надо сесть и немного передохнуть. Мне почему-то кажется, что женщины, живущие в средневековье, одеваются гораздо быстрее мужчин-рыцарей. Видимо, у них шнурков поменьше. Если вы в каком-нибудь романе прочтете, что рыцарь быстро надел доспехи и вскочил на коня, то найдите автора и дайте ему в морду. Нет, подвижность от доспехов не страдает. Если вас, конечно, не качает ветром от слабости. В хороших рыцарских доспехах можно валяться по земле, падать на колени и даже кувыркаться. Можно и даже нужно, если не хотите схлопотать каким-нибудь острым предметом по голове. Пора в дорогу! Я взял в руки рыцарский шлем и перчатки. Оружие и вещи, которые беру в дорогу, уже вынесли во двор. У лестницы топчется Рейнар Трэмп, и он злой как черт. Да, я все-таки послушался Димку и Вельда, и он остается в Кларенсе. Вместо него отрядом кавалерии буду командовать я. Мы немного пересмотрели тактику и даже отряд пехотинцев оставим в городе. Здесь становится неспокойно, а бросать орден на произвол судьбы – не дело это. Рассчитывать на городскую армию не приходится. У меня уже был случай убедиться в их верности Норру. Со временем я вообще разгоню этот сброд. И Вельд, и Димка тоже не светятся хорошим настроением. Но это их дело. Приказы выполняются молча. Про себя можете ругаться, но будете слушаться. Почему? Потому что я так сказал. На площади уже выстроено 130 бойцов, которые отправляются с нами на юго-западную границу. Как там говорили древние? Жребий брошен? Вот именно. Пожалуй, опущу сцену прощания. Вам это знать без надобности, а мне лишний раз нервы портить не хочется. Итак, выслушал. Будто на тот свет уходим. Это все Кира виновата и Ольга Сергеевна. Распустили тут осеннюю сырость. Между прочим, в Аспираноре среди женщин не принято плакать, когда мужчина уходит в поход. Считается плохой приметой. Будто заранее хоронишь. И встречать с радостными криками не принято. Таким образом, ты оскорбляешь память тех, кто не вернулся. Праздники начинаются только после того, как справлены поминки по погибшим. Тогда и смейся, и радуйся, сколько влезет. Можешь даже слезу пустить, если так хочется. Встречавшиеся на улицах горожане опускали глаза и по-быстрому убирались с дороги. Из города вышли тремя колоннами. Первым с 20 бойцами выдвинулся Свен Вархелд. Он ушел далеко вперед, выслав 5 всадников в передовой дозор. Следом за ним одной колонной тронулись 2 отряда кавалерии. Мой и Медда. За нами гномы и Гудивар Виккер, который прикрывает нам хвост. «Хорошее лето», — протянул Мэтт, обмахиваясь какой-то веткой, сорванной при выходе из города. «Только б дожди не зарядили!» «Да!» — кивнул я. «Но ты же знаешь пословицу про аспиранорские погоды!» «Если она вам не нравится, то подождите 15 минут, изменится!» «Вот именно!» Двигались мы неторопливо. Гнать лошадей в самом начале пути – это не самая лучшая идея. Вот и двигались шагом, иногда переходя на рысь. Иногда Найда недовольно прядала ушами и встряхивала гривой. Видимо, мошкара одолела. Ее в низинах предостаточно. Как ни странно, но шли молча. Если кто-то и разговаривал, то негромко. Звякали у дела, фыркали лошади. Да иногда стучали подковы, если на дороге попадалась каменная осыпь. Природа? А что природа? Обычная природа Южного Аспиранора. Холмы, небольшие перелески, рощи из столетних дубов, да заросли кустарника на склонах. Дремучих лесов, которых в избытке к востоку от Кларенса, вы здесь не увидите. На горизонте синели горные вершины, украшенные белыми шапками вечных снегов. И воздух. Эх, какой же здесь ароматный воздух. Если бы не деревни, в которых нас провожали злыми взглядами, то просто рай земной. Воронов прав. Мы уничтожили нежить в Кларенсе и его округе, но не смогли уничтожить зло, царящее на этих землях. Почему так произошло? Увольте, но я не знаю ответа. Зато прекрасно вижу эту ненависть, которая сквозит в глазах людей. Она чернеет на их лицах, как отметина нежити, жившей на этих землях. За редким, очень редким исключением. Разве что у детей, игравших на улицах, были открытые и светлые лица. Лица, не испорченные тяжелой жизнью и непосильным трудом. На окраине одной деревни чернели останки сожженного дома. Отвечая на мой безмолвный вопрос, Мэтт пожал плечами. Здесь жил оборотень. Его сожгли люди Герта. «Обращенный?» «Нет», — Стоук поморщился и покачал головой. «Врожденный. Видимо, его родителей проклял Тадмер, проходивший через деревню, лет 20 тому назад. Женщина была беременной, и вот родила чудовище». «Разве это не видно сразу?» «Не знаю», — он пожал плечами. Наверное, родители прятали дитя от соседей и держали его в заперти. Потом, когда мать умерла, ее сынок вырвался на свободу и начал резать скот. А где был отец? Отец был местным пастухом и редко ночевал дома. Когда пришли воины, он на свою беду был здесь. Даже пытался защитить своего сына. Его и убили вместе с ним. Убили, а сына сожгли заживо. А просто убить нельзя было? Люди Герта не любят раздумывать. Они выполняют приказы. Да, теперь я вспомнил эту историю. Мне рассказывал о ней сам мастер Герт. Говорил, что жители этой деревни пытались защитить этого парня. Вас это удивляет? Меня тоже удивило, пока не узнал о причинах. Люди защищали своего оборотня. Того, кого боялась вся округа, да так, что редкий разбойник осмеливался показываться в этих местах. А скот они попросту запирали в домах, оставляя на пастбище несколько овец, как дань этой нечисти. Вот такие здесь нравы. Черта с два разберешься во всех хитросплетениях. Мне почему-то запомнилась одна девочка. Мы проходили через деревню, а она, уцепившись ручками за забор, провожала нас широко открытыми от удивления глазами. Смотрела с доброй и немного загадочной улыбкой. Не знаю по какой причине, но у меня даже воздух в горле застрял. И вдруг этот ребенок приподнялся на цыпочках и помахал нам рукой. Словно благословил. «Прелестный ребенок, магистр», — пробурчал Мэтт Стоук, видимо, проследив за моим взглядом. Он посмотрел на ребенка и неожиданно улыбнулся. «Она похожа на маленькую богиню. Глаза чистые, словно умытые северными дождями. Может, еще и не все потеряно?» «Ты это о чем?» — покосился наш здоровяк. «Это я так!» — лениво отмахнулся я и пришпорил Найду. «Хейс,